Братья и сестры, первая часть нашего служения к заключению приближается. Сейчас еще слово, которым я поделюсь, приглашу к молитве, коленопреклону, а потом будем совершать вечерю Господню. Если вы заметили, то два брата-служителя предыдущие говорили о вечере Господней. Я тоже буду говорить о вечере Господней. Мы договорились между собой сегодня говорить о вечере. Почему? Знаете почему? Потому что на последнем нашем членском собрании один из членов церкви сказал так, чтобы, о вечере побольше говорить, хотя бы в день вечери, смысл, значимость, ее содержание, ее суть. Именно о вечере Господней. И поэтому мы, порассуждав, решили так сегодня сделать. Если вы были внимательны, друзья, то вот уже было сказано, вечере Господня, хлеб, вино, это заповедь Божия, которую для церкви Иисус Христос оставил заповедь. И она в себе очень много таит, очень много. Братья говорили о том, что вот когда мы совершаем вечерю в церкви, в нашем собрании, это говорит наше участие о том, что мы вспоминаем, что когда-то в истории один раз было Богораспятие, когда распяли Иисуса Христа. Это исторический случай. В истории много всяких случаев было, разных. Мы учились в школе, проходили это. Вот. Они почти к нам никакого отношения не имеют. А вот этот исторический случай почти 2000 лет назад, он ко мне, к жителю последнего времени, имеет прямое отношение. Там Иисус Христос, когда умирал на кресте, Он умер вместо меня. Я должен умереть. Я родился сегодня. Простите, не сегодня. Я недавно родился. Я нагрешить успел. И я нагрешил столько, что меня убить, казнить и в ад поместить надо. И вот это воздаяние за меня взял однажды Иисус Христос. И не только за меня, за всех людей, кто в зале в этом, кто во вселенную однажды пришел, Иисус Христос умер в истории. И этого исторического случая достаточно теперь для того, чтобы вот кто только взглянет верою на то распятие и скажет: «Господи, оказывается, Ты из-за меня умер». И Богу, Отцу Небесному, вот этой искупительной жертвы достаточно. Достаточно. Вот всех наших грехов, братья и сестры, их составы железнодорожные не способны вместить эти грехи, а той искупительной жертвы достаточно, чтобы омыть грех всякого. Только бы поверить вот в это. Самая большая проблема в этом. И поэтому братья говорили о том, что мы вот эту вечерю сегодняшнего дня, творить будем в воспоминании вот этого исторического случая. Мы вспоминаем, что он страдал, что ему было больно. И хотя он был Богом и Сыном Божьим Иисус Христос, когда забивали ему гвозди сюда, когда одевали терновый венок, он страдал как человек. Он не делал себе анестезию как Бог. Нет. Ему было больно, весьма больно. И смерть физическая овладела телом Иисуса Христа. Она сделала свое жуткое дело. Он умер телесно, он умер физически. Братья и сестры, это воспоминание. Когда мы воспоминаем или вечерю совершаем, друзья, мы должны рассуждать, было сказано, рассуждать о теле Господнем. У Иисуса Христа тоже было тело, и вот это тело пригвоздили ко кресту. И вот это тело пригвоздили ко кресту, мысль заложена Духом Святым, что Он телом взял все грехи наши и вознесен был вот на это древо. А теперь телом Христовым является Церковь. Это мы с вами. Он, Иисус Христос, в этом теле является главою, а мы тело. И вот когда мы вечерю совершаем, берем кусочек хлеба и едим, и потом глоток вина пьем, братья и сестры, нас эта вечеря, она обязывает рассуждать о том, какое я положение занимаю в этом теле, не являюсь ли я онкологией в этом теле или опухолью. Я на здравии ли этого тела нахожусь или участвую в вечере? Или, может быть, я во вред этому телу? Я член церкви, меня, да, крестили. Был праздник души моей, было раньше предварительно покаяние, а сегодня я, может быть, ну, член церкви, определенный стаж имею. Что я делаю вот в этом теле? Пользу или вред? Братья и сестры, и все члены тела Христова, ну, к примеру, взять нашу поместную церковь, все что-то делают, обязательно что-то делают. Или на созидание, или, может, на расстройство, на разрушение этого тела. Мы что-то делаем. Вот в такой ответственности. И поэтому, когда вот братья и сестры, даже вот, ну, там сестра вот у нас, может быть, самая пожилая сидит, берешь кусочек хлеба и ешь. И когда кушаешь, надо рассуждать о теле Господнем. Один из братьев-служителей объяснял, говорит, приехал, то ли с одной старушкой вечерю совершал, то ли в группе, говорит, и привез с собой туда дочку маленькую, большой ей бант жена привязала. И вот он совершает вечерю, все внимание, сосредоточенность, но, а сестра-старушка смотрит, а у нее бант свалился во время вот этого момента. Или что-то другое, она говорит, ой, какой красивый, сама жует хлеб и говорит, какой красивый бант, как это хорошо. Братья и сестры, вот я попрошу, когда мы совершаем, едим, вот хорошо бы нам вообще не отвлекаться никуда, ни налево, ни направо, а рассуждать как раз о теле Господнем. Нам дал Бог на то способность. И ничего нас не отвлекать, ни брат, ни банты, ничего нас не должно отвлекать, как только рассуждать о теле Господнем. Этому учит нас Писание. Было сказано о том, что участие в вечере – это право на Божье обетование. Только я хотел дополнить, друзья дорогие, что достойное участие, достойное, а уж насколько каждый из нас сегодня достоин или недостоин на участие в вечере Господней, это право дал нам Бог определять лично каждому. У меня были случаи, братья и сестры, вот как у служителя, были случаи, когда я человеку говорю, что сегодня вам нельзя участвовать в вечере. Нельзя. Ну, человек может немножко вот болезненно воспринять. Ну, слава Богу, прислушался, человек не участвует в вечере. Бывает. Но это когда из ряда вон какие-то минусы бывают или крайности бывают. А так иногда вот, ну, мы смотрим во время участия в вечере Господней и думаем, вот тому бы человеку лучше не поучаствовать в вечере. Мы так думаем иногда. Братья и сестры, то в этой ситуации как? Лучше проверять лично себя проверять. На достоинство или недостоинство. Бог дал вот это право, и нам это надо испытывать. Я вместе с вами несколько слов прочту из Священного Писания. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечери и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови». Все творите, когда только будете пить в мое воспоминание, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Вот я прочитал все повествование, то, что связано с вечерей Господней. Все повествование. Братья и сестры, и в дополнение к прочитанному три вещи. Когда мы совершаем вечерю Господню, три вещи – к тому, что говорили братья. Вот у нас в вечере Господней, ну, как бы две составные части. Это хлеб и вино. Хлеб, о нем здесь Бог через апостола Павла говорит, взял Христос хлеб, благословил и преломил и раздал. Ешьте, это мое тело. Я лично понимаю как. Вот когда я беру хлеб беру и съедаю, вот эту вечерю, я понимаю как, что я видимо перед вами подтверждаю невидимый акт, что у меня Бог внутри, в сердце сделал. А что Бог сделал? Чтобы было слияние с церковью, с телом, чтобы было слияние, у меня все распято. Я со всеми примирился. Я у кого надо попросил прощения. С телом у меня одно. Братья и сестры, когда мы едим хлеб, мы это говорим видимо, что у меня одно. Это суть вот этой заповеди. Братья и сестры, второй момент, когда вечерю мы совершаем, это относится к вину. Написано, Павел пишет, смерть Господню возвещаете, смерть Господню. То есть Христос умер. Это исторический случай. А мы сегодня, жители Москвы, возвещаем, что он умер в истории. Братья и сестры, вот здесь, я бы хотел, ну, подчеркнуть не внешнюю форму, мы это будем делать внешне сейчас, а сама суть. Знаете, в чем суть? Самая сложная суть. Она часто вот, ну, на слуху не держится. Или нашим сердцем отторгается, что исторический случай его смерти, нам легко его, ну, вспомнить. Несложно. А вот саму суть подтвердить, Господи, что ты когда умирал на кресте в истории однажды, то вместе с тобою, и я умер для греха, для всех каприз. Сегодня я мертвый для своеволия, для ненависти, для злобы. Я умер. Павел говорит, пьете чашу с вином, пьете. А знаете, что делаете? Смерть Господню возвещаете. То есть, что и сами умерли для греха. Братья и сестры, я немножко повторюсь, говорят об этом. Думаю, что для нас, для христиан, это самый сложный экзамен, самый сложный. Вот сейчас было прочитано место, Иван Леонидович читал из послания к Коринфянам. Павел посмотрел на то, как в Коринфе участвуют в вечере. Все блестяще было, почти, все почти отшлифовано. Он посмотрел на их вот эту внешнюю сторону и говорит им в Коринфе, задает вопрос, говорит, чаша благословения, которую вы благословляете, вы это делаете, вы благословляете. Не есть ли это приобщение к телу Христову? Не есть ли приобщение к крови Господней? не есть ли это, то есть, коринфяне, в вечере вы участвуете, простите, но немножко утрированно скажу, да вам запросто в этом можно поучаствовать, вы участвуете. Но когда вы участвуете, разве вы не понимаете, что это приобщение ко Христу, к Его телу и к Его крови? Коринфяне, а вот это суть у вас под большим вопросом. У вас не получается со Христом соединиться, а внешне все с блеском проходит. Братья и сестры, вот эту смерть нам возвещать Господню, я хочу сказать, что очень сложно. Да и без Бога невозможно, и никто не сможет. Я примеры привожу всегда, друзья, простые. И сейчас скажу, может, ради новых христиан или гостей наших. Вот она, смерть, в простом выражается. Кто ехал сюда в метро, на поезде, на электричках ехал сюда? Тогда, когда вам сегодня на ногу наступили нечаянно в метро, какая была внутренняя реакция? Была ли смерть Господня и смерть ветхого человека? Просто тогда, когда на ногу не наступили. Сестры пожилые, дорогие, я нашу молодежь стараюсь воспитывать и сам стараюсь так поступать. Вам, уже кто в очках, кто с костыликом в метро, надо уступать место. Этого требует справедливость. Но время сейчас тяжкое. И тогда, когда вам не уступили место, стоите с палочкой, и тяжело стоять, не только лег, сел бы, даже лег в этом вагоне от тяжести по старости своей. Друзья, и вдруг вам не уступили место. Возвещаем ли мы в этом случае смерть Господню? Господи, чтобы рассердиться на этих вот своих, вот свое окружение, я мертвая, я знаю, что мне должны уступить, но сейчас идет по пути в молитвенный дом аттестация на мою зрелость, мертва ли я для греха, или я все-таки жива. Братья и сестры, я два примера привел, их масса, их тысячи. Я хочу сказать, что это как раз и есть то самое трудное. И почему, когда вот первое и сейчас третье слово к молитве будет, мы лучше за собой знаем, братья и сестры. А что мы знаем? Лучше, где мы не мертвы. Водители, кто на машине приехал, когда вас по пути подрезали сегодня, когда вам не уступили, вы лучше знаете, была ли мертвость, или там плоть расцвела во всей своей красоте. Что там было? Братья и сестры, это суть вечери Господней. И когда вот это есть отклонение, когда вот, я, простите, повторюсь, внешняя сторона делается, но внутреннее содержание нами в пренебрежении, братья и сестры, Павел пишет дальше. Испытывайте себя, проверяйте себя, достойно ли вы готовы участвовать. А может, сегодня лучше воздержаться тебе от участия? А может, сходить лучше там где-то утрясти все вопросы, а потом прийти да и поучаствовать в вечере? А может так? А может, я буду думать, да кто из вас контролирует за мною жизнь мою? Кто что знает, что я там с соседями наделал дел или по работе? Кто знает? Москва – большой город, я пришел в церковь, вроде святой и хороший. Такова этикетка. Братья и сестры, и знаете, что если участвуешь в таком состоянии, Павел предупреждает, участие будет недостойным. Он как пастырь говорит, ты себя испытай, да лучше покайся, да лучше ты воздержись от участия Господним. Почему? Потому что если все-таки поучаствуешь и поучаствуешь недостойно, то дело времени, не сегодня, завтра от Бога отпадешь. Что тебя ждет в таком состоянии? Братья и сестры, заканчивая вот это слово, я хочу сейчас вас пригласить к молитве. Хочу сказать, что участие в вечере. Я хочу вас попросить, чтобы все могли участвовать, члены церкви в вечере. Сейчас Иван Леонидович еще объяснит, кто может, кто не может. Но в целом, лично мое желание, чтобы все могли участвовать. И чтобы поучаствовали вот этих простите, но иногда минусов или хвостиков за нами очень много значит. И я, вот, ну я лично как понимаю Господа? Сейчас, когда я встану на колени, братья и сестры, да если я понимаю, что у меня много этих минусов, да Богу достаточно вздоха сердечного, глубокого, я скажу: Господи, да не прав же я, да кругом же я не прав. Ну неужели ты меня не простишь? Простит. Только бы глубоко это было, только бы не поверхностно. И тогда что? И тогда Бог, не пресвитер, не проповедник, скажет: дитя мое, участвуй. Участвуй. Мне приятно будет смотреть на твое участие. А если я, не, если я капризный, если я сегодня Богу сопротивляюсь, говорю: Господи, вот этот узкий крестный путь страданий, путь распятия, он не для меня. Может ли это быть, братья и сестры? И это может быть. К сожалению, может быть. И тогда участие, лучше от этого участия воздержаться, лучше вот это все утрясти, вот это все наладить, вот это все поправить бы, дать сердце глубоко, возвестить бы мне смерть Господню в подъезде моем, с соседями моими, с одноклассниками или коллегами по работе, что люди добрые, вы все живые для зла, а я мертв. В этом суть моего христианства. Братья и сестры, я, заканчивая это слово, хотел подчеркнуть, как бы в главном мысль, вот это то, о чем братья говорили, я говорю, вот эта вечеря Господня, она простирается на нашего ветхого человека, что мы унаследовали от Адама, не по нашему желанию. Это наследство внутри, оно нас терзает, оно нас мучает. И Бог его не реставрирует и не воспитывает. Бог только говорит: ну-ка бери крест, соглашайся на распятие, на смерть. Братья и сестры, пусть нас с вами Бог благословит сейчас, вот, когда мы будем молиться. Вот у кого есть желание помолиться, чтобы поучаствовать достойно, чтобы Богу приятно было от этого участия, сказать ему в кратких словах, Богу сегодня не надо много говорить: Господи, позволь поучаствовать, и хочу достойно. А в чем виновен, можно даже назвать, и лучше будет назвать. Вот это будет искреннее признание. Вот ты меня за это прости, я каюсь, помилуй, позволь поучаствовать достойно. Братья и сестры, верю и верьте, и Бог позволит, и одобрит, и порадуется по этому участию. Мы сейчас с вами потрудимся, помолимся на коленях. Аминь.